Это отгадает, наверное, и самый тупой тугодум в нашей аудитории. Иосиф сдержал слово честнее и точнее, чем это сделал по отношению к нему чашник на ФРМУАЗе. Он полностью выполнил обещанное им при прощении одному человеку, что вызовет его и возьмет к себе, если будет возвышен, и уже из СИФ, когда был еще там, сразу по возвращении из инспекционной поездки, написал согласие фараона Маис Ахме, начальнику Цавира, и пригласил его быть своим экономом и домоправителем, чтобы заниматься всеми делами в доме, за которые человек в теперешнем чине Иосифа браться никак не мог. Да, у того, кто некогда, став преемником управляющего, осуществлял обобщающий надзор в доме Петепра, и на кого возложили ныне надзор куда более важного свойства, у того имелся теперь свой вершитель надзора за всем, что ему принадлежало, за повозками и лошадьми, за кладовыми, кухней, челядью, и был им Маис Ахме, спокойный муж, который, получив письмо бывшего своего каторжника, не испугался просто потому, что ему вообще не было дано пугаться, и, не дожидаясь даже прибытия новоназначенного начальника темницы, большими перегонами поспешил в Менфе, этот несколько устаревший и отставший от верхнеегипетских сиф, но по сравнению с Цавира все же невероятно интересный город, где когда-то подвязался многосторонний мудрец Имхотеп, и где его поклоннику досталось ныне такое прекрасное место. Здесь он сразу же стал во главе дома Иосифа, собрал слуг, сделал необходимые закупки, приготовления, и когда Иосиф прибыл из Уазе и был встречен у прекрасных ворот виллы своим управляющим, он нашел свою резиденцию уже благоустроенной, и благоустроенной наилучшим образом, как то подобает прижизненному дому вельможи. Оборудованы были даже лазарет на случай появления болящих и страждущих, и фармацевтическая комнатка, где его домоправитель мог волю толочь и смешивать всякие снадобья. Встреча была очень сердечной, хотя никаких объятий на виду у выстроившейся в знак приветствия череди, разумеется, не состоялось. Они состоялись раз и навсегда при прощании, в тот единственный подходящий для этого час, когда Иосиф уже не был подчиненным Маис Ахме, а тот еще не был его подчиненным. Управляющий сказал: «Добро пожаловать, Адон, вот твой дом, он дан тебе фараоном, а тот, кого ты устроил на должность, тщательно устроил его. Тебе остается только выкупаться, умаститься и сесть за еду, а я от души благодарю тебя за то, что ты вспомнил обо мне и вывел меня из скуки, как только возвысился, и все вышло так, как раб твой всегда предчувствовал. Благодарю тебя за то, что ты поставил меня в такие живительные условия, за которые я буду каждодневно на совесть служить». Иосиф ответил: «Спасибо и тебе, добрый муж, за то, что ты явился на мой зов и согласен быть моим домоправителем в моей новой жизни. Все вышло так, как вышло, потому что я не обидел Бога Отца моего ни малейшим сомнением в том, что Он будет со мной. Но не называй себя моим рабом, ибо мы будем друзьями, как прежде, когда я ходил под тобой, и вместе проживем добрые и недобрые часы жизни, спокойные и волнующие, особенно ты понадобишься мне, волнующие, в которых, во всяком случае, недостатка не будет. Благодарю тебя заранее за верную службу, но она не должна поглощать тебя настолько, чтобы у тебя не оставалось времени взять в руки тростинку, как ты это любишь, у себя в комнате и поискать для истории трех любовных влечений утешительную и отрадную форму. Писательство — великое дело. Но, пожалуй, это еще более великое дело, если сама твоя жизнь есть история. А что мы находимся в истории, и притом в превосходной, в этом я убеждаюсь, чем дальше, тем больше. Ты тоже в ней, потому что я взял тебя к себе, эту историю, и если в будущем люди услышат или прочтут о домоправителе, который был со мной и помогал мне в волнующие часы, пусть они знают, что домоправителем этим был ты, спокойный муж Маис Ахме». Девушка. Вначале когда-то Бог навел крепкий сон на человека, которого поместил в саду Востока, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, а из ребра Бог сделал женщину, рассудив, что негоже человеку быть одному, и привел ее к человеку, чтобы она была около него спутницей его и помощницей. И сделано это было от чистого сердца.